Еще прозвучит две песни, и уже будет заключительное слово. Наше сердечное пожелание будет выражено в дуэте «Найди тропинку узкую Голгофе». Сегодня люди смущаются, задают нам вопросы, а почему столько вер? Я помню, даже одна женщина так со слезами искренне молилась: «Господи, прости меня, но я одного не пойму, почему столько вер?» Конечно, мы всегда советуем: в первую очередь найди Иисуса Христа, примирись с Ним. Найди время читать Библию, найди время молиться. Ну и, конечно, найди настоящих верующих друзей, с которыми будешь вместе идти за Христом. Да благословит всех Господь. Найди тропинку узкую Голгофе. Сколько раз тебя манила даль, и казалось, что за горизонтом скоро вновь рассеется печаль, засияет ласковое солнце. Но опять стоишь ты одиноко, и опять тоскливо на душе. Забытая дорога может радость подарить себе. Найди тропинку узкую Голгофе, пойди по ней с повинной головой. Тебя Спаситель ни о чем не спросит. Расплескалась, как вода, и опять пусты твои ладони, и никто на свете никогда твою душу счастьем не наполнит. Не теряй напрасно жизни годы, не ищи тепла среди снегов. Зовет тебя с креста Голгофы вечная прекрасная любовь. Найди тропинку узкую Голгофе, пойти по ней с повинной головой. Тебя Спаситель ни о чем не спросит. Тебя давно. Сам Иисус спешит к тебе навстречу, Он пол любви все простить готов. Склонись пред Ним в раскаянье сердечно. Слезы сокрушения слов.